Там все равно во время игры отдельное лицо не разглядишь. Кстати, об игре. Еще никогда в жизни Джорджи не чувствовал себя так спокойно и уверенно, выходя на линию для штрафных бросков. Свой матч он уже выиграл. Жаль, что никто об этом не знает. Игроки обеих команд выстрелились с обеих сторон лицевой. Трей Шоун ободряюще подмигнул ему почти из-под самого щита. Крик фальцетом: «Давай! Давай, Джорджо!» Фальцет. А Трей Шоун не дурак. Сообразил, что у нас тут с Перкинсом творилось и кто кого сделал. Джорджо просто чувствовал это признание самого Трей Шоуна. Чувствовал, хотя сам он ничего не стал бы объяснять ни одной живой душе. Первый бросок. Просто так. Почти на удачу. Не думая. Толпа взревела. Андре шагнул ему навстречу из-за лицевой. Они с Джорджо стукнулись кулаками в поздравительном жесте. 25! 25! Снова звонкий девчоночий голос откуда-то с трибун. Сердце Джорджо успело сделать пару ударов, прежде чем он понял, что это его номер. Он бросил взгляд в сторону ближнего сектора. Да, такую ни с кем не перепутаешь. Вон она стоит и кричит, раскрасневшаяся от переживаний, разметав по плечам целую милю светлых волос. А это что рядом? Какая-то белая штуковина. Плакат, что ли? Вот она. Поднимает перед собой, закрывая лицо, лист бумаги, на котором явно от руки некрасивыми, неровными буквами, просто толстым маркером написано: 25! Я буду твоя С противоположной трибуны, откуда увидели этот постер, раздались вопли и свист. Постер пополз вниз. Едва он достиг уровня сидений, как девушка, оп, словно испарилась. Крики, смех, свист, топот, аплодисменты. Болельщики развеселились от души. Болельщики были в восторге. Они вытягивали шеи так и этак, стараясь высмотреть девчонку. Надо же было такое придумать. 25, я буду твоя, И вот этот герой, этот желанный для женщин 25-й номер, возвращается на линию для штрафного. Рефери передает ему оранжевое сердце мира диаметром в 10 дюймов, и Джорджо готовится к броску. Да, давно он не выполнял штрафные так спокойно и уверенно. А стадион при этом даже не притих. Чаша Бастера все еще продолжает веселиться, заведенная непристойным предложением поклонницы Джорджо. Он четырежды ударил мячом об пол, чуть присел, поднял оранжевый шар почти над головой, прежде чем отпустить его. Чаша Бастера замерла. Когда мяч словно завис на миг в верхней части дугообразной траектории, направляясь к корзине. Есть! Этот свистящий, шелестящий звук ни с чем не спутаешь. Не коснувшись обода кольца, мяч пролетел его насквозь, только растянув сетку. Настолько точной была траектория полета и крутой линия спуска. Поднявшийся на трибунах одобрительный рев мгновенно превратился в помехи невероятной интенсивности звуковой фон. Джорджо бросился вперед. Нужно было отыгрывать очередную комбинацию в защите против Цинциннати. Ему приходилось бороться с желанием остановиться, улыбнуться и поклониться каждой из трибун. Пробегая мимо скамейки Дьюпонта, он боковым зрением заметил тренера, стоящего на ногах. Бастер Рот был одет, как всегда, для матча. Коричневый габардиновый костюм, рубашка с галстуком. Рубашки в таких случаях тренер надевал. Никакие попало, а только белые, сшитые вручную. А воротник просто охренеть можно, как такое вообще изготовить удается. Не всегда дьюпонский галстук. Сиреневый, с мелкой россыпью золотистых баскетбольных мячей, каждый из которых, в свою очередь, украшен вышитой темно-фиолетовой нитью буквы «Д» — «Дьюпонт». Тренер не улыбался и внешне никак не выражал своих восторгов. Чуть подавшись в сторону Джорджа, он что-то крикнул ему. Джорджа пожалел, что не может расслышать слов. Что ж, на этот раз к его имени вряд ли будет добавлен эпитет «грёбаный», а само оно заменено на что-то вроде «мудака» или «козла». Все игроки знали, что на радостях тренер никогда не матерится.